Глава 24. «Как узнать эти координаты?» — сразу спросил я у Гарна. «Прошу прощения. Обычно те, кто приходит из других миров, знают обозначение своего мира». «А таких много, что ли?» — внезапно спросил Макар. Я осадил его строгим взглядом. Сейчас был не тот момент, когда можно просто влезть в разговор. Макар тут же насупился и втянул голову в шею. Кажется, он даже стал ниже ростом. «Не понимаю вопроса», — ответил мне Гарн. «Но я могу легко изучить ваш язык, если позволишь. Этим направлением магии я тоже владею». Мне не хотелось, чтобы кто-то посторонний понимал наши разговоры. Не стоит. Мне проще перевести. Мой друг спрашивает, много ли людей приходит к вам из других миров. Мне самому стало интересно узнать ответ на этот вопрос. «Много, господин. Поэтому у портальных магов всегда есть работа. Но тогда почему столько же не приходило в прошлые миры, где я жил? Здесь должна быть какая-то закономерность. Этому есть объяснение?» «Да. Наш мир входит в цепочку случайностей. И когда открывается портал с символом круга безусловных обозначений, человека переносит в случайный мир. Давным-давно еще учитель моего учителя пытался выяснить, сколько всего таких миров входит в случайность. Он насчитал больше 500, а потом умер. Но почему не каждый мир входит в эту самую случайность? Здесь нет точного ответа». Гарн слегка пожал плечами. «Но маги древности предполагают, что это зависит от положения миров мультивселенной». Так стало понятнее. Случайность — это лишь участок с отдельными мирами. И когда закладывают пустой символ, портал перемещает человека в любой мир из этой самой зоны. «А можно мне тоже задать вопрос?» Диана подошла к нам. «Давай», — ответил я ей на русском. «Почему нас перенесло вместе с тобой? Я не понимаю, зачем Градимиру избавляться от нас?» Кивнул супруге и перевел вопрос. Ответ на него и меня интересовал, но за все дни пребывания в этом мире я так и не приблизился к разгадке. «То есть должно было перенести только тебя? И портального мага поблизости не было?» — уточнил Гарн. «Именно», — ответил я уже на местном языке. «Скорее всего, если было два портала вместо одного, то это была привязка прохода к крови. А остальных перенесло случайно, поскольку они находились рядом с тобой. Они же твои родственники?» «Нет. Среди них нет ни одного брата или сестры по крови. Мы из разных семей». «Тогда, может быть, у тебя был тесный контакт с одной из дам?» «Допустим. А что?» «Такое бывает, когда внутри женщины созревает частичка твоей крови. Тогда все понятно». Было сложно скрыть удивление. Но я постарался, чтобы не вызвать лишних вопросов у Дианы. Скорее всего, она сама не знает, что беременна. Иначе бы сказала мне. «Лучше намекну и сделай тест, когда вернемся домой. Иначе сейчас наружу выльется буря эмоций, которым совсем здесь не место». «Что он говорит?» — спросила супруга. «Что это могла быть случайность?» — ответил я. «С истинными причинами нам лучше разобраться по возвращении домой». «Ладно. А я уж надеялась, хоть этот умник скажет». Она отправилась к Лиссе. Все равно наш разговор был ей непонятен. «Раз с этим разобрались, теперь давайте подумаем, как найти эти самые координаты мира, что мне нужен». Я вновь обратился к Гарну. «Можно поискать в библиотеке покойного учителя. Там самое полное собрание книг о магии в нашем городе», — предложил он. «Возможно, учитель моего учителя было в вашем мире и оставил какие-нибудь подсказки». «Подходит. Тогда открывай портал туда», — велел я. «Сию минуту», — кивнул маг, и через пару секунд посреди двора образовался новый портал. «Миху, получилось», — обрадовался Виталик. «Не спеши радоваться. Это портал в библиотеку», — пояснил я. «Лех, нафига нам библиотека?» — не понял Серега. Я кратко объяснил ребятам про поиск нужных координат и указал идти в портал за мной. «Опять к ужину не успею». Макар вышел в библиотеке следом за мной. «Мы могли бы помочь, если бы знали язык», — предложил Серега. А если бы у меня с собой был сканер, то управились бы вообще в разы быстрее. Но сканера нет. Даже в компьютер с фронталкой и тот забрали. Да перестань ты ныть за твой комп, буркнул Илья. Да я без него, как без рук. Он выставил вперед ладони. Зато излечишься от зависимости от глобала, пошутила Лисси. Однако это была совсем не шутка. Гарн, ты можешь научить вашему языку моих людей? Спросил я у мага. Хотя прекрасно понимал, что таким образом он и наш узнает. Но уж лучше так, чем мы с ним вдвоем будем перебирать тонны свитков до скончания веков. Да, господин, ответил он, а затем подошел к Сергею и протянул ему руку. «Мне просто пожать ее?» — уточнил друг. «Да, маг все сделает сам». «Ну ладно», — ответил Сергей и с опаской пожал руку Гарна. Но тот отпустил его уже через 3 секунды. «Понимаешь меня?» «Да», — воскликнул Серега уже на местном языке. «Блин, вот почему в нашем мире нет такого простого способа обучения языкам?» «Я могу научить, если ты ментальный маг». «Нет», — вздохнул Серега. Так и знал, что еще одной плюшки не будет. Ты говоришь о еде? Слово «плюшка» перевелось на местный аналог, означающий обычную булку. Нет, так в моем языке называется преимущество. Ну, какой-то бонус. Теперь я тебя понял. Кивнул маг и перешел к Виталику. Так за каких-то 10 минут Гарн научил местному языку всех моих друзей. А я решил уже не спрашивать, что он почерпнул в их головах взамен. «Давайте разделимся по секторам. Так будет быстрее», — предложил Серега. «Давай». «Слушай, а доставки еды тут нет?» — спросил Макар. «Я уже проголодался». «Доставка есть», — ответил Мак. «Сейчас велю моим слугам принести еду из дворца. Они пройдут через порталы, так что это не займет много времени». «Супер». «А то я такая голодная, что готова целого регата съесть», — улыбнулась Лисси. «Регат несъедобный», — хохотнула Маша. «А вот если слона...» «Я не очень понимаю. Таких названий в нашем мире нет», — почесал затылок Гарн. «Но, уверяю, слуги принесут лучшие блюда. Но если нужно что-то особенное, этого нам будет достаточно». «Спасибо», — перебил его я. Еще не хватало, чтобы мы отвлекались на объяснение, как приготовить какие-нибудь чипсы, которые так любит Макар. Он бы обязательно воспользовался возможностью. Мы приступили к работе. Всем хотелось как можно скорее вернуться домой. Но даже так на одного человека приходилось целая тонна свитков, и казалось, что им нет ни конца, ни края. «Может, вызовем и твоих слуг на помощь?» — спросил я у Ганга, занимающегося поисками у соседнего стеллажа. «Только 3 из моих учеников умеют читать. Могу позвать их, господин». «Почему всего 3?» «Грамотностью владеют лишь маги и знать. Остальным не под силу освоить столь сложный язык письменности. Но вы же передаете эти знания с помощью магии?» «Да, этим часто пользуются аристократы. Но для простого люда такой возможности нет. Нельзя, чтобы все были грамотными. Ты наверняка понимаешь, почему». Я кивнул. Конечно, понимал. Необразованными людьми гораздо проще управлять. Но все равно реальность этого мира плохо укладывалась у меня в голове. Что в первом, что во втором мире, грамотность была обязательной для всех сословий. Ребенок был обязан ходить в школу. Но и там это было не всегда. Возможно, и здесь, спустя несколько сотен лет, все изменится. Но я уже об этом не узнаю. Вскоре нам принесли еду. Она по виду и вкусу напоминала блюдо восточной кухни. Много разного мяса и разные гарниры, названия которых я и не знал. «Ой, как вкусно!» — сказал Макар, уплетая нечто похожее на бараньи ребрышки. «А по вкусу курицу напоминает. Интересно, из чего оно сделано?» «Это алталлы. Их специально выращивают для еды», — ответил Ганг, но никто ничего не понял. Местные названия также не переводились на наш язык. Но мне и не было нужды узнавать подробнее о культуре этого мира, когда я собирался свалить отсюда в ближайшее время. Мы продолжили работать. Но мне попадались лишь свитки со странными магическими формулами, описанием техник для каждой ветви магии. Но ничего похожего на знаки, которые Ганг приводил в пример. Да уж, Мне совсем не хочется оставаться в этом мире из-за подобной мелочи. Хотя мелочь она лишь по сравнению с врагами, что стояли на нашем пути. «Кажется, я что-то нашел», — прокричал Серега через 5 часов поисков. Я подошел к нему. Остальные же просто отвлеклись от работы и присели за столики и скамейки, которые были расставлены повсюду для учеников местных магов. «Вот», — Серега протянул мне ветхий свиток. На нем были начертаны несколько кругов с коротким описанием под каждым. «В этом мире нет ничего, кроме воды», — прочитал я первое описание. «Ага, не подходит», — озвучил очевидное Серега. «Второй мир про пески. Третий про вездесущих монстров. Четвертый про лавовые реки. Звучит как что-то слишком фантазийно». «Да они все так звучат». «Хм». Я вернул свиток Сереге и обратился к Гангу. «Как вообще узнать, какой знак принадлежит миру? Допустим, этому. Чем-то же руководствовался тот, кто составлял эти списки. Может, тут и скрыта подсказка? Он был самым могущественным магом в истории. Будешь стараться, таким же станешь. Так что не прибедняйся и отвечай на вопрос». «Ты правду так думаешь?» Он посмотрел на меня выпученными глазами, словно я ему великую тайну открыл. «Знаю. Если человек хочет стать сильнее, он станет. Так что там с обозначением мира? Ты от темы не уходи». «Прошу прощения», — поклонился маг и только потом ответил. «Насколько мне известно, знак можно отыскать на зеркальной стороне каждого мира. Но как именно это сделать, в свитках не сказано. Ладно, тогда сам разберусь», — ответил я и взмахнул рукой. Моя магия открыла разлом прямо передо мной, и я зашел внутрь под удивленные взгляды местных магов. А мои ребята уже давно к такому привыкли. Вокруг была сплошная чернота, которую разбавляли одиночные призраки. Вдалеке их энергия сияла так, что пространство предо мной походило на ночное небо, на котором звезды двигаются слишком быстро. Бррр. А тут гораздо холоднее, чем в мире мертвых, к которому я привык. Скорее всего, это как раз связано с уровнем магического фона. В этом мире он был высокий, и усиливалось все, от магии до созданных ею явлений. Но и где искать этот знак мира среди сплошной черноты? Может, это вообще задача для другого магического профиля, и эти знаки видят только порталисты? Идей не было, поэтому решил достать первого попавшегося призрака. «Ты не видел здесь какие-нибудь знаки?» Старик с топором в груди помотал головой и поплыл себе дальше. Что ж, я и не надеялся, что получится с первого раза. Следующие 4 мертвецов ничего не знали, а 6-й меня и вовсе проигнорировал. Но когда я подошел к мальчику без видимых увечий и задал тот же вопрос, он ткнул пальчиком вверх. Я поднял голову. «Что? Раньше здесь этого не было. Я же не слепой и уже поднимал голову. Но прямо сейчас, в густой темноте мира мертвых, в самой дали, словно я смотрел на сияющую на небе луну, мерцал тот самый символ». «Кто ищет, тот найдет», — сказал мне напоследок мальчишка и поплыл себе дальше. «Видимо, здесь очередь на перерождение гораздо больше, чем в моем мире. Поэтому на пути встречается множество привидений. Но для меня это оказалось хорошо. Иначе я бы так целую вечность искал подсказки». А мальчишка сказал мне важную вещь. «Символ мира появляется только тогда, когда ты его ищешь. Поэтому я раньше его не замечал. Да и пока болтал с привидениями, головы не поднимал. Впрочем, я узнал достаточно. Можно и возвращаться». Иду на голос Макара, который без устали рассказывает, как соскучился по сырной пицце. Очередным взмахом руки открываю разлом и прохожу внутрь. В библиотеке ничего не изменилось. «Что-нибудь узнал? А то тебя целых 2 часа не было», — первой спросила Диана. Дрожащей рукой она заправила за ухо прядь непослушных волос. Я искал ответы. «Не о чем переживать». Улыбнулся я ей, чтобы подбодрить. И нашел их. Кратко рассказал ребятам, как обнаружил символ этого мира. «Но ты же не можешь вернуться на тот свет, что принадлежит нашему миру, и посмотреть», — недоумевал Серега. «Физически это невозможно», — ответил я. Ничего не понятно. Просто скажи, можешь нас отсюда вытащить или дальше в свитках рыться. У меня уже вся одежда в вековой пыли. Смогу. Ждите, кивнул я. Ну ладно. Как раз нам новой еды принесли. Это даже похоже на рыбу. Одного взгляда на блюдо с огромной запеченной рыбиной длиной в целый метр мне хватило, чтобы понять, я совсем не голоден. Уж больно странный от нее исходил запах, напоминающий маринованные огурцы. А их я терпеть не могу. Присаживаюсь в позе лотоса на пол в центре библиотеки. Гарн сразу же предлагает мне свой стул, но я отмахиваюсь, и больше он не пристает. Закрываю глаза. А теперь предстоит самое сложное. Погрузиться в состояние медитации настолько, чтобы разбудить свои собственные воспоминания. Мне и в училище это удавалось с трудом. Но зато это помогло вспомнить самого себя. При переносе в это тело с памятью были большие проблемы. Я и имени своего не помнил. Глубокие медитации помогали вызвать нужные воспоминания, но я никогда не мог обратиться к какому-то конкретному воспоминанию. Все они были хаотичными. Первым делом выравниваю дыхание. Когда я только осваивал навыки медитации, это было сложно, но потом привык. Звуки вокруг становятся приглушенными. Я уже не слышал разговоров о еде и шуток Макара. Затем отступают эмоции. Постепенно я погружаюсь все глубже и глубже в недра собственного разума. Время перестает существовать. Теперь есть только я и мои воспоминания, которые один за другим проносятся перед глазами. Я очнулся в тюрьме, не то. Первородный регат жрает императора, тоже не то. Градимир нападает на Диану, нет, надо искать раньше. Спустя десятки воспоминаний, запечатанных в моей памяти, я натыкаюсь на нужное. Первый раз иду по миру мертвых. Слушаю знакомый голос, и ноги сами ведут меня в нужном направлении. Они не хотят останавливаться. Ведь невозможно менять свои же воспоминания. Хотя кто такое сказал? Я останавливаюсь. Голоса пропадают. Поднимаю голову наверх и вижу его. Тот самый знак, что обозначает мир, ставший мне новым домом. Всматриваюсь долгую минуту, опасаясь забыть. Стараюсь запомнить каждую черточку. И только потом открываю глаза и встаю. «Леха, ну что? Мы уже думали, ты уснул», — шутливо спросил Макар. «Долго меня не было?» — спросил я, понимая, что горло пересохло, и потянулся к графину с водой. «Позволь мне, господин», — вежливо попросил Ганг. Я протянул ему графин, и он налил воду в стакан из мутного стекла, а затем протянул мне. «К чему бы такая забота? Может, хочет подмазаться?» Я опустошил стакан и попросил. «Дай мне письменные принадлежности». Я узнал нужный символ. Макар заликовал, словно сейчас он выиграл в лотерею. Мак быстро принес необходимое, и я присел за стол вместе с пустым свитком, синим пером, похожим на гусиное, и чернилами. Макнул кончик в чернильницу и начал чертить узор. Вышла клякса. Попробовал еще раз две клякса. Да ну нафиг. Покажи, как пользоваться этим пером. Я передал его магу. Смотри, господин. Он начал показывать. Нужно обмакнуть только кончик пера, совсем чуть-чуть. Потом без нажима воздушными движениями вычертить то, что нужно. У Гарна получилась идеальная руна, ну или другой магический символ. Понятия не имею, как они классифицируются в этом мире. Да и знать не хочу. Понял, кивнул я и принял перо обратно. Стоило попробовать по инструкции мага, как сразу стало получаться. Аккуратными невесомыми движениями я вывел символ, который открылся мне в воспоминании и протянул свиток с рисунком Гарну. Маг взглянул на рисунок и нахмурился. «Хм, что-то не так?» — уточнил я. «Да, круг рваный», — ответил он. «И что это значит?» «Круг обозначает целостность всего мира. А значит, тот мир, в который ты хочешь попасть, медленно умирает».